Глава 36. Что-то настойчиво пыталось достучаться до полностью погрузившегося в мрачные воспоминания Кирилла. Что-то вонючее, выдавившее слезы из глаз и наждаком зашоркавшееся по горлу. «Блин!» Мужчина судорожно вцепился в ручку сковороды, стремясь как можно быстрее убрать ее с огня, но судороги еще никому добра не приносили. Не принесли они и сейчас. Оскверненная сгоревшими до углей мясным ассорти сковородка решила отомстить этому тупому зеваке, превратившему ее чудесные блестящие бока аристократки в загаженных копотью плебеек, и подставила под ладонь бестолочи раскаленную часть ручки вместо защитной деревянной. Ай! Твою ж мать! Ну и ладно! Ну и пусть, ну полежу на плитке пола, подумаешь, зато отомщена. Хозяин, приплясывая от боли, полощет руку в холодной воде. Гадкие смердящие огарки фантазийно разбросаны по всей кухне. Нижние шкафчики заляпаны почерневшим маслом. Yes! О, и хозяйка вовремя вернулась. Теперь этому разяве мало не покажется. Будет знать, как приличную посуду портить. Господи, Кирилл, что у тебя случилось? Лана, чихая и кашляя, первым делом подбежала к окну и распахнула его настежь. Там уже соседи нервничают. Собрались пожарных вызывать. Тимка, фу! Не смей эту гадость пола жрать! Кстати, что это было до кремации? Мясное ассорти. Буркнул Кирилл, втихаря радуясь неожиданному кухонному позору. Теперь его взъерошенный вид есть чем объяснить. Подумать только. Мое любимое ассорти. Голосом ослика я из советского мультфильма о Винни-Пухе грустно произнесла Лана. А что это за обугленная железяка на полу? Твоя любимая сковородка. Злая ты все-таки. Бесчувственная женщина. Это еще почему? Тимка, тебе же русским языком сказали фу! Потому что тебя волнует еда и посуда. А на муки любимого мужчины тебе наплевать. Моральные муки? Так и правильно. Помучайся. Пусть тебя совесть погрызет хорошенько за разные места. За то, что, во-первых, любимая женщина на работу голодной пойдет. А во-вторых, кухню теперь отмывать придется. А домработницы, напоминаю, у нас нет. Насчет домработницы, напоминаю, ты сама отказалась. А муки у меня физические. Я ладонь ожег. «Где?» — приполошилась Лана, выдергивая закоченевшую руку мужчины из-под струи ледяной воды. «Ух ты и правда! Дай поцелую ладошку!» Она немедленно приступила к лечению, легко касаясь ожога губами. «Горе ты, луковый! Как же тебя угораздило! Вроде не первый раз на кухне!» А Матвей отвлек. «Случилось что-то?» «Нет, просто предупредить хотел, что в командировку уезжает. Надо кое-какую информацию об одном из наших будущих партнеров собрать. Все, Лененок, прекрати. Иначе мы с тобой точно на работу опоздаем». «Я что? Я ничего. Я ладошку лечу», — пролыкала девушка. «Кстати, о будущих партнерах. Что ты решил насчет фонда наследия? Имеет смысл с ними сотрудничать? Насколько я поняла, их предложение выглядит весьма заманчивым в плане перспектив». «На мой взгляд, более чем заманчивым». Кирилл нехотя вытащил свою руку из мягких ладошек девушки и направился к холодильнику. «Так, давай-ка хотя бы бутерброды пожуем. Сегодня день тяжелый, у меня с утра совещание. А в обед, кстати, встреча с главой фонда наследия, Петром Никодимовичем Шустовым. Разве ты уже все решил? Будешь сотрудничать?» «Нет, пока не решил». «Тогда зачем ты Шустова на встречу пригласил? Он же в Питере живет, насколько я помню». «В Питере, верно. Но я его не приглашал. Шустов в Москву приехал по делам своего фонда. Ну и позвонил мне, поинтересовался моим мнением по поводу его предложения. А у меня накопилось несколько вопросов по существу. Вот мы и решили пообедать вместе, заодно обсудив все вопросы. Кстати, а что ты думаешь, стоит ли мне связываться с этим фондом? Честно? Максимально. Но мое мнение очень и очень субъективное, учти. Это еще почему? Неужели этот седой мачо тебя так заинтересовал? Дурында ты, Кирюшка, улыбнулась Лана, наливая себе кофе из дзынькнувшей кофеварки. Мне абсолютно безразличны внешность и возраст профессора Шустова. Меня больше интересуют отзывы вылеченных им людей. Восторженные отзывы, заметь. Все до единого. Ни одного отрицательного, насколько мне известно, найти не удалось. И что? И то. Мама Лена, вот что. Вернее, кто? Ну, у нее вроде все в порядке. После операции и последующего лечения метастазов в организме не обнаружено. Или я чего не знаю? Нахмурился Кирилл. Да нет, все ты знаешь. Но мало ли что. Рак такая гнусная штука, что в любой момент напомнить снова о себе может. А этот Шустов и его фонд, насколько мне известно, помогает в том числе и онкобольным. Причем реально помогает. Кравцов ведь лично встречался с пациентами фонда. Верно? Было дело. Слишком уж непривычное для меня направление в бизнесе. К тому же подобные фонды, как тебе известно, чаще всего оказываются прачечными для тестирования грязных денег. А мне после делишек Аристарха и так еле-еле удалось восстановить репутацию Монплана. Так что, как только на моем горизонте замаячило это наследие, я попросил Матвея собрать всю имеющуюся информацию о фонде в целом и о Петре Никодимовиче Шустове, в частности. И что, собрал? В процессе. Но первые сведения обнадеживают. Серьезный ученый, уважаемый в научных кругах профессор, причем из тех, что не живет за счет паразитирования на своих учениках, годами не отрывая задницу от удобного кресла, а сам мотается по всему миру в поисках наследия наших предков, в том числе и забытых методов лечения. «Вот видишь», – оживилась Лана, – «было бы здорово иметь в друзьях или хотя бы в деловых партнерах такого человека. Тогда я за маму бы меньше переживала, и свадьбу мы, наконец, смогли бы сыграть, а то мое платье невесты скоро моль сожрет». «Прям уж и скоро. Всего полгода прошло». «Всего полгода». Лицо девушки потемнело. А кажется, будто целая вечность. Сначала это известие о болезни мамули. Прямо накануне свадьбы. Потом операция, потом Ярик. Губы Ланы задрожали, на длинных ресницах повисли слезинки, а в расширившихся на всю радужку зрачках мелькнул страх. «Ну-ну, прекрати немедленно». Кирилл сгреб в охапку сутулившуюся девушку и прижал ее к груди, легонько баюкая. «Все уже кончилось, все позади. Дины нет. И больше не будет. Никогда». «Никогда», — эхом повторила Лана. «Я знаю. Я все понимаю. И там, на севере, мы с Ленкой боролись до конца. И бояться было некогда. А сейчас, знаешь, он мне снится иногда». «Кто?» «Тот, кто завладел душой Квитковской. Я тебе рассказывала. Он появился в самый последний момент, словно вытек из Дины, полностью заключив ее в кокон. Лысый, высокий, черты лица совершенно до уродства». — Да, я помню, ты говорила. Но я думал, что после бесед с психологом все ушло. — Правильно, ушло. А потом, особенно в последнее время, он снится, или не он, а кто-то похожий, просто приходит и стоит рядом, рассматривая меня с такой годливостью, словно я слизняк или медуза, и ненавидит при этом. И ненависть его не дает дышать. Кирилл почувствовал, как девушка начала бить крупная дрожь. — Господи, родная моя. Он еще крепче сжал хрупкие плечи. «Что же ты молчала? Надо было сказать. Я бы тебя снова к психологу записал. А я утром почти все забывала. Ты помогал». Слабо улыбнулась Лана. «А вот сейчас почему-то вспомнилось. И так четко. Не знаю почему». «Так, все с тобой ясно, мадемуазель Красич. Для своих мадам Витка. Давай-ка мы с тобой наплюем на все наши дела и на недельку смотаемся к теплому морю. Полежим на пляже, послушаем шум волн, отключим телефоны и будем только вдвоем». И поверь, Кирилл нежно укусил розовую мочку женского ушка. «Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы в твои сны приходил только я». «Сделай», — прошептала Лана, уткнувшись в грудь своего мужчины. «Пожалуйста». «Решено. Сегодня после встречи с Шустовым заеду в ближайшую туристическую фирму». «Витки, ты склеротик». «В смысле? Ты забыл, где и кем работает Ленка Осенева?» «Точно. Она ж биг-босс в какой-то турфирме». «Отлично. Тогда пусть она подберет нам что-то подходящее. Ты уж сама определи, чего тебе хочется. Справишься?» «Легко». «Все правильно. Надо уехать отсюда на неделю, чтобы успокоиться самому и отвлечь Лану. А Матвей пока выкопает все, что запрятано местными следаками там, на Кольском полуострове. И в зависимости от результатов раскопок можно будет составить план дальнейших действий. Предупрежден, значит вооружен».